Руководство поздравило с первыми успехами, заказало 2 килограмма золотой спаржи и продовольствия в любом количестве. Что у них случилось, в сообщении не раскрывалось. Либо банальная проверка моих организаторских способностей, либо запасаются на черный день. А причин для подобного может быть масса. В любом случае, пару корзин хлебных дынь следует отправить, а лучше, больше. Вчера я позволил Индире пожертвовать корзинку с лучшими фруктами и хлебными плодами, пояснив остальным, что нам добытое все равно не съесть и нужно помнить о других, кто нуждается в пище прямо сейчас. Как, например, моя первая община, где приходилось питаться травой, а личинки королевского жука и недозрелая тука считались деликатесами. Взамен подношений, алтарь даст благословение, редкий навык или талант. Потом меня заела совесть, и я отправил миску с фруктами в торговую башню новой земли. И вот результат, вынь да положь. А ведь мало добыть продукты, надо собрать ману для их телепортации. А у нас купол, мягко выражаясь, далек от идеала. Зевающий народ окружил пьедестал и наступил удобный момент принять посылку от метрополии. Состав и объем помощи внушал уверенность, что нас сочли успешным проектом и готовы развивать далее. 2 медных оберега от скверны, превосходный годинток и мачете, 2 плотных рубахи, тактические штаны, понча, льняная безрукавка, несколько пар нательного белья, пара рабочих перчаток, дождевик и кожаные гетры против змеиных укусов. По моей просьбе в эту передачу добавили 1000 толстых свечей, 3 одеяла, 2 куска мыла и банку репеллента. Еды в этот раз не прислали вообще, зато 5 килограмм поваренной соли словно кричали: «Иди и добудь свинью». На магический песок из миски с упыренным пеплом алтарь ответил корзиной соли на сушеной рыбешке, керамическим горшком с зернами кукурузы, 2 продолговатыми кочанами капусты и пучком желтой моркови. Очень странный набор для завтрака, но Елена точно знает, что с этим всем добром делать. Вон как вчера приготовила змей. Долго варила в 2 водах, затем обжарила в муке. Ели все и нахваливали. Словно добрый волшебник снова помог подопечным, выбрав в алтаре лучшие варианты по навыкам. Елене выпала редкая способность хранитель маны, серьезно увеличившая ее резерв. Дине улучшил работу с потоками, Алексею досталась способность к регенерации. Каролина получила навык оказания первой помощи. Жаль, что не открылся сам, но нам важно придерживаться плана. У меня мелькнула идея пустить вместо себя Владимира или Егора, но поборол глупый порыв и не зря. Алтарь передал мне заклинание «Физический щит», купить которое в свое время мне банально не хватило магического песка. Весь потратил на кольчугу. Теперь будет к ней прекрасное дополнение. Немедленно протестировал обновку, окутавшись слабым и прожорливым полем. Ничего страшного, настроим под себя, оптимизируем и все будет отлично. А тем временем, иконка, ведущая подсчет доступных подходов, вновь моргнула зеленым. Очень редко, но так бывает. Тысячеликий оценил количество темных навыков, полученных в последнее время, и увеличил нашей общине дневной лимит. Владимир, подойди к алтарю. Быстро пробежался по предложенному списку, удаляя ненужное. Опаньки, очистительная медитация. Пацаны, я теперь тоже смогу сидя кимарить и светиться. Юморист зачем-то изобразил позу со сложенными ладонями, собрав 2-3 сдержанных смешка. С чем тебя и поздравляю. Порадовалась за него подруга. С помощью волшебного зернышка Индира начала вспоминать русский. Процесс с ним мгновенный, но ее первые успехи вызвали у собравшихся бурю эмоций. Языковой барьер снят окончательно. Но главное, люди радовались ее маленькой победе искренне. Еще несколько дней назад всем было бы глубоко фиолетово или даже изумрудно похрен. Говорят, люди не меняются, но эти изменились. Не отходя от кассы, раздал полезным членам общины бусины с навыками и накопители с заклинанием «Светоч». Своего рода компенсация тем, кто сегодня не получил прокачку от обелиска. Распределил оружие и одежду из посылки по принципу «кому что нужнее». Гудрон с Самсоном не получили ничего, и я прямо заявил, надо было лучше работать вчера. Оставшиеся предметы быта распределит Каролина среди лучших работников. Склад пока размещался в нашей комнате, но на будущее предстоит организовать отдельное место для хранения материальных запасов. Объявил, что акция с наградами за сдачу энергии продлевается и имеет накопительный характер. 2 победителей сегодня также ждут навыки по их выбору. Роль утешительных призов выполнит утепленные труселя тонкой работы, благо они унисекс. Полис всерьез обеспокоен, чтобы мы тут не одичали в отрыве от цивилизации. Еще через неделю подведем промежуточные результаты и самые продуктивные получат дополнительные призы. Естественно, пересмотрю норму сдачи энергии, но эту новость не стал озвучивать. Привели Богатырева, проверить состояние и слить ману. После контакта с алтарем тот с удивлением рассматривал светящиеся символы, толпу людей и окружающую обстановку. «Я знаю это место», — слова давались здоровяку с трудом. «Я здесь раньше жил. Имя свое помнишь?» Тот растерянно оглядывался по сторонам, пытаясь пробудить свою память. «Нет, это место не то, чем кажется. Мне здесь не нравится. А что ты еще помнишь?» Вдруг выкрикнула Людмила с нотками истерики в голосе. «Вот ее!» Богатырев указал пальцем на Индиру. «Лицо помню. А меня помнишь?» Продолжила женщина обвиняющим тоном. «А я помню тебя, Петр. Ты также стоял у этого камня и назначал себе наложниц. А тех, кто тебе возражал, избивал до полусмерти». Пораженный откровениями, здоровенный Петр с Никой несколько раз прошептал свое имя. Заявление Людмилы вызвало натуральный взрыв. Посыпались угрозы и требования немедленной кары, как в первый день. Толпа накручивала себя и вот-вот могла сорваться. Самое время задействовать убеждение. Так, стоп, замолчали все. Пазл сложился. 1. Случайность. 2. Совпадение. А тут сразу трое возрожденных. В недавнем прошлом здесь одномоментно погибло много людей. Характерных следов выходцев из бездны на острове нет. Следовательно, резню устроили другие люди. Жатва, гадский папа, да как же это все не вовремя. Каролина явно хотела задать вопрос, но отложила, понимая, что момент не лучший. Растерянные люди пытались осознать, что это сейчас было. Расходимся. У нас много дел. Все готовимся к выходу за продуктами. После распоряжения руководства насчет продовольствия, план рейда пришлось менять на ходу. Самсон, Колян, Гудрон и примкнувшие к ним дамы отправились к источнику за оставленным вчера добром. Там сегодня должно быть безопасно. Николая назначил старшим. Выдал ему 2 бутылки живой воды и бинт, и бусину с изгнанием скверны в стеклянной колбе. Мол, оружие последнего шанса, если найдут матерого упыря или беса и не смогут сбежать. Наказал быть бдительным и не задерживаться. Смогут по пути добыть плодов или забить свинью. Замечательно. Главное, забрать посуду, инструменты и слить добытую ману в алтарь. Делов-то на 2 минуты. Зашли-вышли, мрачно проворчал Гудрон, вспоминая свой вчерашний бой. Собрать разношерстную толпу на выход быстро тяжелая задача. Будь под моей командой боевой отряд с жесткой дисциплиной, все равно неизбежны задержки. В нашем случае все гораздо хуже. Ночью обитатели дворца переопылились информацией по плюшкам от Тысячеликова. Кто-то испытывал жалость к тем бедолагам, что сейчас голодают в пустынных землях. Желание поучаствовать в битве за урожай изъявили поголовно все, но даже для столь короткого похода многие годились едва ли. Здоровяку Петру выдал полученный сегодня Годинток и бусину с владением дубинками, Одину перевооружил копьем, которое смастерил Иван из лишнего ножа и хорошего древка. Несколько самых ровных стволов он пожалел пускать на загородки и вчера между делом изготовил заостренные палки, которые сейчас пригодились женской части коллектива. Вооружил их на всякий пожарный, чтобы могли себя защитить. Бросать в бой не собирался, просто учитывал самые негативные сценарии развития событий. Ивана и выздоравливающую Алену оставили на хозяйстве. Дал всем 5 минут на сборы, потом объявил, что больше никого не ждем и выдвигаемся. И вот мы, навьюченные корзинами и мешками, отправились собирать дары дикой природы. Каролина изучила травничество и сбор лекарственных растений, готова взять на себя, пока я сторожу и направляю остальных. Сюрпризы начались буквально сразу, примерно через 0,5 километра от моста. Поиском жизни обнаружил впереди странную компанию у отдельно стоящего здания. Из-за расстояния точное количество противника определить не получилось. Дублировать заклинание не рискнул, могут почувствовать мой интерес и всполошиться. Итого, впереди некая группа, вот и вся информация. Бесноватые говнюки могут бродить поодиночке и сбиваться в стаи самостоятельно на базе общего интереса пожрать человечины. Но я привык всегда исходить из худшего варианта. Где толпа одержимых, есть вероятность нарваться на беса. Тем более, лично столкнулся в день прилета с преступной группировкой, организованной по этому принципу. Пришлось вернуть толпу женщин под купол, а группой в составе Дины, Алексея, Егора, Владимира и Петра выяснить, что там за тусовка собралась без моего высочайшего позволения. Подкрадывались мы просто отвратительно, но враги нас не заметили. Одержимые в количестве 3 рыл, Два саркалина и подозрительно убогий на вид землянин сидели под деревом и увлеченно рвали зубами сырое мясо, задние ноги какой-то крупной рептилии, скорее всего, гигантской лягушки. В высоком круглом здании напротив разглядел странное, кто-то надежно перекрыл широкую арку входа камнями и грубой самодельной дверью из жердей и прутьев. Похоже, одержимые туда кого-то загнали и теперь по природной своей тупости ждали развития событий. И жрали, чтобы не скучно было. Активировал поиск направленным на здание лучом. Действительно, внутри оказалось двое людей, но, странное дело, у них не было магических средоточий. Из необычного дома тянуло дымом, осажденные жгли костер. Возможно, собираясь встретить сквернавцев факелами, что весьма разумно в отсутствии магии. В воздухе витал еще один запах, словно неподалеку какой-то твари выпустили кишки. Не человеку, а хищному зверю. Разница есть. Понаблюдав несколько минут за врагом, выдал Алексею и Егору обереги против скверны и распределил цели. Растянулись цепью, чтобы охватить противника и использовать численное преимущество. Заметив нас, одержимые похватали свое примитивное оружие и бросились в атаку. Лучше бы ждали своей участи на месте, а так только лишнее телодвижение. Петр преподнес сюрприз. «У меня с этой мразью свои счеты», — объяснился он и с громким криком «Ура!» вырвался вперед, столкнулся с тщедушным колонистом и ловко проломил ему висок ударом Годинтага. Добавил упавшему еще и еще, расколов черепушку как глиняный горшок, пометил себе выяснить причину этой ярости. Двоих злобных уродов закололи Алексей с Владимир, простыми, но пока еще не очень уверенными ударами. На телах одержимых заметил свежие раны, словно троица успела до нас повздорить с диким животным. Дина провела ритуал, а я забрал наш выигрыш. Мелкая, обыденная стычка, а народ раздухарился, словно мы одолели серьезный отряд, а не троицу слабаков. Едва мы покончили с этой шайкой, внутри здания началась возня, сопровождаемая звуками передвигаемых камней. Из щелей в заслонке донесся непонятный мне возглас, на который отреагировала девушка, несколько раз выкрикнув на всеобщем слово «друзья». Через несколько минут неуклюжую преграду из жердей отодвинули и наружу протиснулся местный юноша, одетый в узнаваемые короткие штаны и пончо из одеяла. Все вещи, явно снятые с колонистов, но, может, и с их убийц. По заношенному виду, довольно давно, он старательно демонстрировал растопыренную пятерню правой руки, но в левой сжимал знакомую дубинку-меч. У дикаря действительно отсутствовало средоточие, а вот скверны нацеплял много. Внимательно осмотрев нас, громко заговорил в проем, успокаивая своего напарника. «Да что ж вы все так шумите, если в атаке крик помогает побороть страх, то сейчас-то зачем орать на всю улицу? Надо будет в спокойной обстановке провести разбор полетов и проинструктировать личный состав. Это они раздели тела одержимых, а ты им хлеб отдала», — шепнул девушке. «Да», — она обернулась, распахнув глаза, «а откуда вы знаете?» Многозначительно промолчал. «Пусть думает, что сопоставление простых фактов – это редкая магия, доступная лишь избранным. Их с братом изгнали из поселка. Девушка горячо заступилась за аборигенов, я не знаю, за что, но верю, они – хорошие. Хорошо, что хорошие. Что он говорит, не знаю, но их здесь двое, и они мне раньше уже помогали добывать фрукты. Петр, собери тряпье с покойников. Парни, принесите их мешки», – раздал указание, «мы возвращаемся». В планах не было отвлекаться на новых знакомых, но абориген жестами настойчиво позвал нас внутрь. Решился, услышав искаженное слово «помощь» на общеимперском. Чутье промолчало, и мы с Диной вошли в необычное здание. Неизвестно, что здесь размещалось в далеком прошлом, мои скромные познания в архитектуре ничего конкретного не подсказали. Круглое высокое здание с конической крышей могло быть и амбаром, и офисом местного правителя или жреца. Высокий потолок, подпирающие его круглые колонны по кругу. В большинстве стен темнели неглубокие ниши, как для хранения свитков с записями или музейных экспонатов. В некоторых до сих пор стояли каменные цилиндры, покрытые пиктограммами и слоем пыли. Через равные промежутки толстые стены прорезали ряды узких окошек, начиная с сильно выше человеческого роста. Только благодаря им, здесь было достаточно света. Возможно, все-таки это библиотека или же административное здание. Сидевший на куче соломы и веток спиной к колонне второй дикарь, встретил нас настороженным взглядом. Этот тоже приоделся с погибших колонистов, а въевшаяся в кожу копоть, затрапезный внешний вид и мощный запах подсказывали, что живут они в походных условиях уже много дней. Внешне от нас эти двое почти не отличались. Так, разрез глаз уже, кожа посмуглее и черные волосы, на вид жесткие как щетка. Эдакий гибрид индийцев и азиатов в категориях прежнего мира. Обеими руками сидящий прижимал окровавленную тряпку к ране на правом боку. Рядом в каменном очаге потрескивал дровами сильный огонь. Раненого знобило. В горшке варилось мясо. При ранениях в живот, пожрать самое то, ага. Два спальных места окружали корзины, мешки, кувшины, свертки, толковые конструкции для сушки мяса, плодов и лечебных трав. Зря времени они не теряли, нахомяковали запасы на зависть. Достал из пространственного кармана зачарованную бутылку. «Дина, ты можешь уговорить своего приятеля умыться и выпить живой воды? На нем много скверны, еще день-два и ему крышу снесет. Попробую», девушка взяла тяжелую емкость обеими руками. Юный дикарь смотрел на стеклянную тару с интересом и опаской, явно ожидая подвоха. Поэтому посоветовал девушке отпить самой на виду, чтобы не подумали про нас нехорошие. Присел напротив раненого и четко произнес на всеобщем: «Рано, лечить». Тот нехотя убрал руки и тряпку, скривился и уронил слезу. Подросток получил хороший удар острым колом в бок. Внутренности, похоже, не задеты, а вот кожа и мясо пострадали серьезно. Если не обработать и не лечить, выкарабкаться ему будет трудно. От магического воздействия абориген дернулся так, словно его пытали током, и что-то квакнул своему напарнику со страхом в голосе. Второй возмущенно закричал и размахнулся на меня дубинкой. Дина повисла у него на руке, и я сдержал приготовленное заклинание в последнюю секунду. Затеяв скандал, чудак уронил бутылку живой воды. Его счастье, емкость не разбилась, но часть содержимого вылилась на покрытый листьями и птичьими нечистотами пол. Слово за слово, кое-чем по столу и выяснилось, что лечить заклинанием брата никак нельзя, ибо магия – это смертный грех и табу, нарушение которого отворяет врата пагубы. Последнее выражение возмущенный абориген произнес на всеобщем языке идеально. Вряд ли прочел его на колонне у входа в наш дворец, скорее всего, регулярно слышал на проповеди в своем селении. «Дина, объясни дураку, без лечения пациент загнется, медленно и мучительно. Помнишь, как Елена слегла от укуса, а тут все еще хуже. Столбняк, сепсис и привет семье. Мало своих проблем, накормить полис, дворец обустроить, еще угроза жатвы нависла, а теперь вот с местными изгоями нянькайся. Словно это не у меня 20 голов беспомощного стада, защити, накорми, обучи, обогрей. Ладно, хорош ворчать, надо решать поступившие проблемы. А можно им с нами?» — робко предложила Дина. «Куда? Купол же магический. Этого точно алтарем лечить придется, а второй с катушек слетит, или ты со светочем начнешь играться, а он тебя дубинкой. Я им все объясню», — пообещала девушка. «Заодно придумай объяснение. Для наших, на кой черт нам эти одичалые? Хотя мне ответ более чем очевиден. Кроме посуды из брошенных домов, добытых содержимых колонистов одеял и циновок, в их жилище хранилось неприлично много еды. Вяленая и копченая свинина, рыба, личинки королевского жука, сушеные грибы и кусочки плодов хлебной лозы, метелки сорга, свежие и сушеные груши и яблоки, ягоды, тука, острый перец, пучки трав. Сельские парни просто не могли остановиться, и теперь запасы провианта существенно превышали потребности двоих растущих организмов. Хорошо бы этих рукастых добытчиков встроить в наше сообщество. Они же люди. Мы не можем их бросить вот так. Дина, соберись. Я не говорю «нет». Давай попробуем под твою ответственность. Просто учти, мы с ними очень разные. Между нами пропасть. Без преувеличения. Вышел на улицу и попросил Егора с Петром вырезать палки для носилок. Тащить фанатиков во дворец — спорное решение. Как Дина верно заметила, они люди. И наш естественный союзник в войне с выродками бездны. Не согласятся усилить собой общину землян-грешников, используем носилки для добытого содержимых барахла. А к этим зайду вечерком и тихонько башки посворачиваю, чтобы нежити бесов не плодить поблизости. Они либо с нами, либо против нас, третьего не дано. С этими мыслями дошел до дерева, под которым одержимые устроили обеденный перерыв. По мере моего приближения, запах выпущенных кишок усиливался. Его источали две облепленные крупными мухами изувеченные туши огромных рептилий. Хоть и неудачники, а мясцом побаловались напоследок. Судьба по-своему оценила груз моих проблем и добавила новых. Чутье просигналило заранее, надвигалась беда. Поиск жизни выдал множество быстро приближающихся мелких отметок. Стая хищников, только этого не хватало. Все быстро внутрь, враги близко. Глава 13. Подчиненные заскочили в здание, не забыв прихватить трофей. Коллективными усилиями мы успели вернуть корявую заслонку на место и наспех подпереть ее толстыми палками и тяжелыми камнями. Сквозь щели между жердин наблюдали, как недавнее поле боя затопило мешанина звериных тел. Очень крупные птицейщеры и здоровенные коричневые жабы, зубастые, как акулы, покрытые бугристой, толстой даже на вид шкурой. Останься мы снаружи, нас бы просто порвали. Что свело два разных биологических вида в одну стаю? Мощный удар клювом сотряс преграду, прервав мои размышления. Петр уперся руками, и она выстояла. Сквозь жерди пахнуло болотной тиной и мерзкой вонью тухлого мяса. Второй удар расколол деревяшку и забросил внутрь крупную щепу. Нет, мы так не договаривались. Просунул между прутьев жало копья, поймал тварь на очередной атаке, угодив точно в глаз. Громкий визг и судорожные метания куразавра сбили натиск остальной стаи. Пометавшись среди остальных, падальщик лег неподалеку на землю, истекая кровью. Хорошо накололся, гад. Егор и Владимир продолжали увеличивать баррикаду. Прежние обитатели заготовили достаточно каменных блоков, чтобы надежно перекрыть единственный вход. Снаружи лезли когтистые лапы, хватались за решетку и бестолково ее дергали. Петр схватил чужое копье и беспорядочно тыкал сквозь заслонку, покрывая рожи мерзких жаб неглубокими ранами. Вот так их надо. Точным уколом в раскрытую пасть уложил рептилию, вцепившуюся в прутья длинными сильными пальцами. Сквозь небо поразил крошечный мозг. Едва успел втянуть оружие обратно. Окровавленный наконечник попыталась ухватить уродливая лапа, но только получила глубокую рану. Алексей присоединился к обороне двери. Промахнуться в напирающую массу было невозможно, брызгала кровь, лопались вражьи глаза. Внезапно твари отхлынули, оставив у входа две агонизирующие туши. Заколотый мной куразавр окончательно затих, а среди отступившего зверья хватало серьезно раненых и покалеченных. Болотные твари получили достойный отпор. Поиск жизни подтвердил мою догадку. Стаю отозвал бес, скрывавшийся за тем же деревом, под которым еще недавно пировали одержимые. Этот вторженец из бездны тоже выбрал своим вместилищем землянина, и даже успел частично изменить человеческое тело. Средоточие врага вмещало примерно 1-4. Рядом с ним заметил свиту одержимого Саркалина с дубиной и огромную рептилию с копьем. Бестиарий мне подсказал, основой для этого полуразумного монстра послужила гигантская рогатая жаба, но, если бы не видел своими глазами горгульи и боевых химер, не поверил бы, что такие существа возможны. Вмешательство магов этого мира в живую природу зашли далеко, чтобы дать достойный ответ на боевые биотехнологии бездны, результат которых сопровождал начинающего мастера зверей. Он, скорее всего, шел не к нам, а спросить, как с гадов с наших недавних жертв. Кто ж знал, что тут настоящая собачья свадьба происходит? Не сдержался, заржал. «Ты чего, командир?» – удивился Алексей. «Все нормально». Просто сложилась картина происшествия. Одержимые загнали наших новых друзей сюда, кивнул на притихших возле Дины дикарей, и убили двух жаб из стаи мастера зверей. Это их они жрали. Пока тот собирался отомстить, одержимых обнулили мы. А теперь неудачник еще об нас укололся. Так даже лучше, на открытом месте нас бы порвали как тузик грелку. Может, ему сказать, что мы ни при чем, предложил Петр первое, что пришло в голову. Ага, и он такой, сорян. Пацаны, бес попутал, уже ухожу. Сам-то веришь, на потери слуг отродью бездны плевать, зато добыть человечины для себя и модификации остальных тварей не откажется ни за что. Разойтись краями не выйдет. И я первый не готов отпустить эту сволочь. Петр в ответ промычал нечто непонятное, а я поинтересовался, что у него за счеты с чуваком, которому он голову растолок в кашу. Да был один, мужчина замолчал, осмысливая парадоксальную ситуацию. Жил с нами, урод, вечно всем недоволен. Однажды пропал в руинах, а через день вернулся и напал на женщин с ножом. Но я же его убил. Его труп крысы сожрали. Разве так бывает, что вот он опять? Серьезный перебор повернувшимся из небытия получается для маленькой общины. Ты и сам возрожденный, что тебя удивляет? На эту фразу обернулись все. Тысячеликий тебя вернул к жизни. Дракон принес на плиту. Там ты попал в плен к одержимым, а мы тебя спасли. Не помнишь ничего? Смутно, отрывками. Здоровяк сел на корточки, обхватив лицо ладонями. Увы, нет времени ждать, когда наступит стадия принятия. Сейчас бы пригодилось воодушевление. Жаль, не владею. Надо переключить его на другое. Петр, вспоминая из прошлой жизни все, что поможет нам здесь выжить. Опасности, источники пищи. Что в твоей общине случилось необычного, перед тем, как произошло то, что произошло? А что произошло-то? Спросил Петр и сам же ответил. Мы все, Индира, Людмила, я, получается, умерли. Сегодня после возвращения планировал сообщить новую информацию руководству, а затем провести общее собрание. Люди имеют право знать правду. Сюда прилетела банда отморозков. Кого-то забрали в рабство, остальных пустили под нож ради навыков. Сильный жрет слабого, ничего нового. Ты нам это рассказываешь, потому что нам всем конец, истерично бросил Егор. Попробуй сохранить спокойствие, когда тебя только что едва не сожрали, а тут новая беда на горизонте. Что за глупости, парень? Все живы, никто даже не ранен. Представь, если бы эта стая настигла нашу толпу в джунглях за сбором урожая, а сейчас мы в надежном месте держим оборону. И что дальше? Синхронно спросили Петр и Егор. Дина общалась с братьями, ей было не до паники. Вариант ровно один. Бороться. Сначала эту стаю оприходуем, потом другую, потом еще одна придет, их тоже ждет бесславный финал. Вы уже не те, что были до нашего знакомства, и выйдете из этой схватки еще сильнее. Я только за. Так какой план, командир? Алексей переживал, как мы отсюда выберемся. Осмотритесь и готовьтесь. Я придумаю, как нам пустить это стадо на компост. По правде, уже придумал. Немного подкоплю магической энергии, успокоюсь и приступим, помолясь. Сегодня мой резерв перевалил за 10 единиц. Добытый в первом бою хранитель маны прижился замечательно. А вчерашние стычки и работа со сферами спровоцировали взрывной прогресс с магических умений. Сил одолеть ублюдка и его стаю мне точно хватит. Осматривая помещение, мои спутники вслух гадали о его назначении. Стоявшие в нишах каменные цилиндры, покрытые символами незнакомого языка и два ряда окошек, убедили их в том, что это библиотека. Самое время распределить свежие трофеи. Боевых навыков с плотоядной голытьбы выпало мало. Бусины с навыком дробящего оружия отдал Егору и Петру, едва их улучшив. Владимиру выдал копейщика. Один сборщик маны достался Дине, второй – Алексею. Русский язык отложил для Индиры. Еще остались бусины с быстрым бегом, кулинаром и пекарем. Две пустышки превратил в запасные накопители, использовав весь песок, что мне вернули соратники. И, конечно же, зачерпнув у них излишки маны. Тем временем Дина привела обоих аборигенов в порядок. Отпоила живой водой, заставила умыться, промыла рану и перевязала чистым бинтом. И позвала меня продолжить лечение. Каким-то чудом ей удалось переубедить главного блюстителя антимагической традиции. И теперь абориген сам настаивал, чтобы я спас его брата от мучительной смерти при помощи нечестивого колдовства. Пришлось отвлечься и познакомиться. Старшего звали Бай, что можно было перевести как главный. Еще так называлась порода очень твердого дерева, из которого его соплеменники вырезают свои мечеобразные дубинки. Имя младшего Тхи или Чхи означало «скромный». Потратил на лечение скромника единицу маны. Используя захваченные у одержимых веревки, ткани вырубленные жерди, ребята собрали носилки. Показал на остатки камней вдоль стен. План такой: строим баррикаду в трех шагах от входа. Встаем за нее, твари будут лезть, а мы их колоть, заваливая вход падалью. Потеряв войско, чертила сбежит. В темпе растаскиваем трупы, я его догоню и накажу за плохое поведение, а вы потащите раненого под купол. Вот и весь хитрый план до копейки. Чертила, вырвалась у Дины. Кроме меня, здесь никто не видел полной картины. Черт, он же бес. Следующая стадия перерождения одержимого. Он мастер зверей, откуда и взялась вся эта свора мутантов. Не стал озвучивать свою догадку, что у засранца здесь еще не было по-настоящему сильных противников, а принадлежность к выходцам из бездны вовсе не гарантирует наличие ума. Существенной магической силы в нем тоже не чувствовал. А ритуалом их разобрать не получится. Егор предложил способ справиться с будущей горой мертвечины. Нет, упокой не действует на трупы животных. Будь они не житью, тогда да, высиживать здесь нечего. Не ровен час, остальные начнут беспокоиться, припрутся и встрянут по самое это самое. Чтобы вынудить стаю повторить атаку, зверей следовало во всех смыслах подстегнуть. Залез постоявший у стены корявой лестницы и выглянул в узкое окно. Курозавры рвали за деревом туши жаб, разделанных троицей одержимых. 10 пока еще живых лягушек расселись на вытоптанном поле боя, гипнотизировали выпученными глазами нашу баррикаду, время от времени хватая языками пролетавших мимо насекомых. Заклинание отыскало беса в соседних развалинах. Тот вместе со свитой увлеченно жарил мяско на костре. Придурок решил, что ситуация под контролем, можно расслабиться и перекусить. Либо собирался сломить нашу волю к сопротивлению вонью сгоревшей лягушатины. Огромные, почти с кулак глаза, прекрасная мишень для секущей плети. Чтобы повредить зрительный орган рептилии переростков много маны не требуется. Все жабы в зоне досягаемости, то, что доктор прописал, покалечил двоих, прежде, чем стая пришла в движение. Потом увеличил мощности, рубил уже задние конечности и мелькающие бока, стараясь зацепить как можно больше. Мастер на жестокое обращение с животными отреагировал с опозданием, и жабы бросились карать меня самостоятельно. Сдвинуть верхнюю часть заслонки внутрь им удалось легко, но протискивались туши медленно. Мы успевали наградить каждую уродину десятком глубоких уколов в уязвимые места. «Нахрена вы в нашу библиотеку лезете?» — Петр урезонивал жаб между ударами. «Вы же читать не умеете. Причем без очереди и с грязными лапами», — усилил обвинение Алексей, орудуя рогатиной. Поддержал соратников лозунгом «Смерть врагам просвещения». Взбешенный бес с трудом смог отозвать сильно потрепанный выводок. Три окровавленные туши добавились к прежним двум, создавая подобие баррикады снаружи. Еще одна жаба издохла, зажатая заслонкой, залив весь пол перед дверью кровищей. Досталось твари от нас так, что не всякий желудок выдержит зрелище. Но мы пока держались, даже шутили. «Не трогай», — Петр предостерег Егора, хотевшего втащить жабью тушу, — «руками голыми не трогай». «А, точно, на стене же было предупреждение», — сообразил парень. Вытолкать наружу падаль никак не получалось. Аккуратно привязали к изуродованной лапе веревку и дернули внутрь, приоткрыв дверь. Петр отволок жабу к дальней стене. Наш оппонент не придумал ничего лучше, как дать выход своей ненависти. Урод подбежал ко входу и с безопасной для удара копьем дистанции активировал струю пламени. Разгадав намерение, приказал всем отойти вглубь здания, а сам полез обратно на лестницу к бойнице. Пыхнуло, конечно, красиво. Злоба и ненависть беса усилили магическое пламя. Внутрь ворвалась волна жаркого воздуха. Надолго крошечного резерва не хватило, но сухие деревяшки с веревками загорелись бодро. Ухмыляющийся бес явно собирался полчасика подождать в сторонке, чтобы затем отправить стаю повторно. Мои не растерялись и просто потушили заслонку из фляжек. Воздух наполнился удушливой смесью дыма, парой подрумяненной лягушатины. Вот и все последствия магической атаки. Разочарованный пиромаг просто повернулся спиной и с гордо поднятой головой пошел прочь, как бы показывая нам, что еще ничего не кончилось. Я и не надеялся на подобный подарок, у него не было никакой защиты. И быстро накачав готовое заклятие силой, перетянул засранца по спине, что называется, от души. Звук рассекаемой одеждой кожи почти перекрыл испуганный взвизг. Гаденыш упал мордой вниз, но перед этим узкая полоска на спине наполнилась темной кровью, а потом к нему пришла боль. Бес вопил, словно я разом содрал ему всю шкуру на спине. Прежде эти твари дохли быстро и молча или с нецензурными проклятиями. Нынешние страдания врага меня ничуть не смутили. Выдохнул. Прицелился. Повторил. Хорошо попал. Опять по спине и ляжку задел. Щедро брызнуло кровищей. Воющий бес заерзал на траве, совсем обезумев от боли. Все, не боец. Вскочившие при первом жутком вопле соратники ждали моего комментария. Я достал его. Парни, достал. Ура. К хозяину прыжками ринулся жабий мутант из ближнего круга. Следом подбежали, взрывая землю, несколько курозавров и жаб. Могло показаться, инициативная часть стаи пытались закрыть собой раненого командира. Но, нет, звери без особого смысла шумно толклись возле бьющегося от невыносимой боли тела и даже несколько раз наступили на него, усугубив страдания. Отбросив копье, полуразумная рептилия наклонилась над своим господином, как можно было подумать, ради помощи. Но мутант выхватил из поясной сумки массивный флакон, с хрустом скусил пробку-затычку и вылил себе в пасть порцию черной жижи. Из-за толкучки часть демонической крови расплескалась по коричневой бугристой шкуре. Эта оплошность дорого обошлась измененному, тут же в треугольную харю прилетел нокаутирующий удар клювом от ближайшей птички, тоже возжелавшей чудесного эликсира. К схватке подключился одержимый, ударив сбитое с ног страшилище дубинкой. Я не мог оставаться в стороне и добавил взбунтовавшемуся холопу плетью, глубоко распоров бок, затем перебил ближайшему курозавру шею, Уж слишком удачно хищник подставился. «Петя, держи дверь». Собратья убитого с клёкотом бросились на многострадальную заслонку. Мстить. Парни встретили обезумевших птиц и ящериц сталью, азартно и зло заработали копьями. Петр по своему обыкновению бил пролезшую в щель башку дубиной, даже после того, как хищник издох. На поляне бодрая движуха развернулась во всю ширь, остальные животные бросились в гущу события и принялись остервенело рвать подранков. Запах демонической крови привел остатки стаи в совершенное безумие, а воля мастера зверей больше не сдерживала два разных вида от взаимного истребления. Жабы яростно атаковали птицеищеров, а те отбивались когтистыми лапами, клювами дробили кости недавних союзников. Безобразную свалку накрыл еще более отвратительный шум грызни, на вытоптанную траву хлынули потоки крови. Когда еще подвернется настолько идеальная ситуация для развития атакующего заклинания? Поглотил накопитель, расчетливо и экономно бил по выпученным глазам, рубил длинные шеи и конечности. Иногда в мешанине тел прилетало сразу двоим. С моей помощью поголовье зверья сокращалось быстрее, и вскоре в кровавой грязи среди изуродованных туш возилась инвалидная команда. Жалкое зрелище. Беса упокоил лично я, со всеми предосторожностями вытащив похожий на огрызок труп из-под нагромождения туш. Результат меня просто сразил на повал. Искра. Первая, добытая лично, своими руками. Эти самые руки внезапно задрожали, но ценой неимоверного усилия запихнул железными щипцами артефакт в специальный контейнер, а тот убрал в пространственный карман. Искра – это слишком серьезно, чтобы сожрать ее прямо на поле боя. Я же не демон какой, запретил себе даже думать о ценнейшем трофее, отложив непростое решение на потом. В контейнер отправились жемчужины с талантом мастера животных и способностью пиромаг, а с ними целое множество бусин одна полезнее другой. Будь у твари еще месяцок на развитие, он смог бы легко и непринужденно сожрать нашу общину, потому что купол не остановит стаю измененных зверей, только тех, кого поработила скверна. От слишком натуралистичных видов Дина едва держалась на ногах и свиту похоронил Алексей. Трофеи задержимого и странного мутанта выпали жалкие, зато парень попрактиковался в проведении ритуала. Мы с Петром перетаскали отдельные туши курозавров прочь от входа в здание, раскладывая ровным слоем под деревьями. Жаб бросили на месте, стараясь лишний раз к ним не приближаться. Петр пояснил, что ядовитая слизь в основном покрывала кожу на бугристых спинах, но после случившейся свалки трудно гарантировать, что не размазалась по траве и противникам. К слову, птицеподобные падальщики от яда никак не страдали, да и одержимые жрали жабьи конечности без последствий. Никаких сомнений, что эта гора мяса привлечет стаю серьезных хищников, которые будут здесь кормиться несколько дней. Главное, чтобы они не облюбовали нашу библиотеку для проживания. Едва мы закончили, в просвете между заросшими лианами и плющом строениями появилась многочисленная шумная толпа людей. Николай и компания вернулись от источника, узнали от Каролины, что мы ушли разбираться с неизвестным противником, и все еще не вернулись. Вот они и отправились к нам на выручку всем колхозам. Глупое, конечно, решение, но ругать за смелость и инициативу еще глупее. Тишина над полем битвы длилась недолго. При виде последствий жестокой бойни, воздух наполнился охами-ахами, нелепыми вопросами и обсуждениями случившегося. Как оно обычно бывает, слабые желудком тут же расстались с пищей. «Наши успехи ты видишь», — обратился к побледневшему Николаю, — «рассказывай, как вы сходили». Тихо и быстро. Притараканили много всего. Руки Николая нарисовали в воздухе огромную кучу добра. Надо повторить, там по домам еще хватает, только че-то стрёмно. Нежити много было, слава яйцам, никого. Зато встретили твоих знакомых. Это каких? Мне сразу вспомнился первый день, но решил уточнить. Ярославой назвалась, было дело, в первый день ее спас. С ней еще двое новичков, парень и девка, зашуганные в край. Сама борзая, деловая да нельзя. Типа, я вся жопа в шрамах, сходу давай заливать, что источник в их зоне влияния. Показал ей, сколько мы вчера нежити там в распыл пустили, а ей что шло, что ехало. Наши дамы грудью встали, грудь на грудь, в общем, не пустили их. После нас они, конечно, в домах пошарили, но я там кое-чего припрятал, найти не должны. Молодцы, еды хоть немного набрали, пару корзин этих дынь мелких, яблок мешок, еще ягод подсобрали. На вкус не очень, но в шар дает, а я все гадал, что за странный запах от них с Самсоном. Красноягодник, коварен, раз на месте не накидались, то свою норму знают, Жирный плюс в личное дело заработали. Попробуй, не накидайся тут. Я бы и сам выпил чего покрепче с радостью, но мне никак нельзя, слишком многое зависит. У нас, как видишь, пополнение, кивнул на аборигенов, сидящих в сторонке с Диной, надо их под купол сопроводить. Раненого, к Елене и проследить вежливо, чтобы гости ничего не натворили по незнанке. Я тебе скажу, аборигены публика специфическая, но эти двое, изгои, могут нам пригодиться на охоте. Присмотрись. Дина с ними за толмача и ответственное лицо. Петр понесет раненого на носилках со вторым персонажем. Понял, принял. Сделаю. Самсон, хоть и подошел ко мне вместе с Николаем, весь разговор простоял молча, но в финале сделал движение локтем, словно хотел что-то напомнить своему командиру. Тут такое дело, замялся Николай, Гудрон с этой Ярославой свалил. Будь я простым обывателем, то просто отмахнулся бы в стиле «да и хер с ним», но руководящая роль обязывала трезво взвесить возможные угрозы. Беглец непременно сольет информацию о нашей численности, вооружении и подготовке, откровенно слабой обороне, чем толковый противник обязательно воспользуется. Надо всегда исходить из худшего варианта, поэтому общину Ярослава и зачислил в недруги. Ведь мы в одном городе за пищевые и прочие ресурсы конкурируем. У нас много необходимых для выживания вещей и мало мужчин для их защиты. Хреново, но ожидаемо. Тем более, возвращайтесь на хозяйство. Я так мыслю, если у них девка новичков водит за ништяками, значит, у них все не слава богу. Похоже, понравилось нашему охотнику Ярослава. Девушка видная, активная, напористая. Скорее всего, ты прав, Николай, но нельзя исключать элемент показухи. Поэтому, двигайте на базу и караульте добро. Глава 14. Дина проявила поистине чудеса убеждения, и старший из братьев согласился на переезд под купол. Немедленно. Теряюсь в догадках. Так повлияла моя скорая помощь, возникшая на пороге их убежища скотомогильник или все ранее пережитые пары юнцов в покинутой столице. Даже единственная ночевка в городе, захваченном дикими хищниками, нежитью и одержимыми, серьезное испытание для нервной системы. Пришлось Самсона и двух его подружек нагрузить продовольствием и вещами аборигенов. Такая у них сегодня судьба, таскать не перетаскать. Дина и Бай тоже нагрузились как вьючные мулы, но спины рук все равно не хватило унести все добро за один раз. Пока живая природа не поглотит гору мяса естественным образом, короткий маршрут за дарами природы нам будет перекрыт стаями падальщиков, тучами насекомых и смрадом. Опять же, мне нельзя не отправить сегодня в метрополию солидную партию еды, значит, битва за урожай продолжается. Нашему сообществу необходимо запастись под будущий прирост населения. Конечно, кладовая двух братов-акробатов сильно облегчила наше положение. Тем не менее, сегодня предстояло добыть максимум провианта, ведь каждый день стычки. Чего доброго, завтра держать осаду придется уже во дворце. Дорогу показывал Алексей, в бодром темпе компактной группой мы дошагали до живописной рощи кормилицы, густо заплетенной хлебной лозой. Здесь росли старые груши, яблони и красноягодник, чьи переспевшие плоды слоем лежали в траве, привлекая всевозможную живность. Нам встречались кусты, одичавшие условно съедобной фасоли, а также ореховые деревья, сезон которых еще не наступил. Рощу обрамляли островки вездесущей туки, самый беспроигрышный вариант, когда требуется набить желудок. Запек крупные семечки на углях и норма. Местность буквально кишела жизнью. Птицы, ящерицы, змеи, насекомые. По многочисленным лёжкам, тропинкам и кучкам навоза было ясно, место облюбовали дикие свиньи. Ходячих мертвецов и одержимых в ближайших домишках, практически скрытых под слоем одеревеневшей лозы, не обнаружилось, и мы приступили к сбору урожая. Организовав охранение, лично нарезал круги, время от времени проверяя местность заклинанием. Собрав пригодные в пищу плоды с земли, женщины срезали низко висящие дыни копьями и складывали их в мешки и корзины. Индира показала класс, с беличьей ловкостью карабкаясь по стволам и сбрасывая вниз спелые дыньки. Каролина ходила со мной, собирая травы и спаржу, отвлекаясь от мониторинга живущих полной жизнью зарослей, показывал ей лечебные и съедобные растения. Не зря добил перед самой отправкой на задание третий уровень травника. Поиск золотой спаржи сильно напоминал тихую охоту за грибами. Целебные побеги росли под определенными деревьями, прячась в палой листве и траве. Наконец, вдали от лишних ушей, моя помощница созрела для разговора. «Не хочешь мне объяснить странности с Петром? Он возрожденный, или вернувшийся, как Индира и другие. Четверо из одного состава, слишком дохрена. Значит, некоторое время назад поселок людей во дворце вырезали под ноль, одномоментно, ради навыков иск. И, судя по спискам незачеркнутых имен на стене, случилось такое не раз. Полагаю, кто-то из возрожденных вспомнил свою прошлую жизнь во дворце и нанес на стену имена своих соплеменников. В памяти ли как предупреждение следующим обитателям дворца? Это повторится, весьма вероятно. Если схема рабочая, ею пользуются без изменений. Я уже сжился с этой новостью и мой ответ получился излишне спокойным. Но и Каролина восприняла информацию о новой угрозе без паники. Когда планируешь сказать остальным? Сегодня. Как вернемся? Обсудим ситуацию на общем собрании. Этому можно как-то противостоять? Мы уже делаем все необходимое. Становимся сильнее, укрепляем дворец. Купол людей не остановит, нужны стены и руки, способные держать оружие. Пираты ни разу не герои, их цель – добыча и, получив серьезный отпор, отступит. Правда в том, что годами живущий с ножа враг всегда будет сильнее меня и всех остальных вместе взятых. Но это не повод опускать руки, даже наоборот, пробуждает спортивный азарт. Твои чем-то помогут, уже помогли, инструкциями. Обычно нападение предваряет сигнал через алтарь. Незадолго до атаки в общину приходит шпион, чтобы наверняка. Будем изучать пополнение, следить, кто рвется к алтарю. Доступ к нему сейчас перекрыт, доложиться враг не сможет. Конечно, есть и другой вариант. Во время жатвы одного колониста можно пощадить, запугать и проинструктировать. В таком случае, вражеский наблюдатель уже находится в общине или даже отчасти формирует ее, выслуживаясь. Первые подозреваемые два старожила, Елена и Самсон, нельзя выпускать их из поля зрения. А если эвакуировать людей, предложила Каролина, срезая сочный побег золотой спаржи. Я отрицательно покачал головой. Не спеши убегать. В городе хорошо жить, когда ты сильный маг и есть деньги. Когда ты в структуре, которая позволит тебе заработать и сохранить капиталы. Да, здесь опаснее, но и проще добиться своей цели. Здесь у нас регулярный доступ к алтарю, это неоценимо. Девушка молча согласилась. Итак, если я правильно помню статистику по алтарю, Елена появилась здесь раньше всех, за 10 или 11 дней до нашего прихода. Считаем, что с последней жатвы прошло минимум 2 недели. Чаще, чем раз в месяц, смысла им появляться здесь нет. Итого, 2 недели у нас в запасе. Почему именно столько? Месяц – это 150 подходов к алтарю, как минимум, несколько редких талантов и особенностей. В теории 20 контактов с алтарем достаточно, чтобы развить средоточие в нужной мере для извлечения искры. Но по факту, равномерного развития никогда не бывает. Алтарь всегда во власти узкой группы лиц, отсюда перекосы в развитии. Или же большую часть колонистов перехватывают бесы и хищники и кворум не собирается. Мои вычисления базировались на общеизвестной статистике в 5 даров тысячеликого в день. Полведра мусорных бусин, слабый стимул для потрошителей поднять задницу и нас навестить. Вот полдюжины искр, совсем другое дело. В том числе и поэтому пиратов не будет много. Собственно, банда налетчиков может состоять из очень сильного боевого мага и нескольких подручных для грязной работы. Но стройные построения легко разрушит любая случайность. Что, если за возможность обчистить наш дворец конкурируют сразу две шайки? Или к нам пожалуют бесы? Или дикари? Безопасных мест в этом мире не существует. Зато есть приличные шансы сдохнуть по иной причине и не встретиться с пиратами. Постой, ты как-то странно считаешь, возразила моя помощница, будто бы вся толпа появляется в первые дни после события и начинает качаться. Верно, колонисты часто дезориентированы и не представляют, где они и зачем. Без понимания многих вещей их развитие замедлено, даже с неограниченным доступом к божественному артефакту. В точку. Тем не менее, за 2 недели во дворце собралось уже 22 человека. Хороший прирост. Пираты это наверняка знают и пользуются. И, по-твоему, добытые нами сферы они не учитывают? Учитывают, но без фанатизма. Ты в курсе, что купол истощает сферы и поглощает песок? Поди найди в останках убившегося ночью упыря бусину. Это надо быть очень внимательным или знать, что они там бывают. Пока колонист получит от алтаря упокой, пока освоит, а еще желательно мастера сфер иметь, чтобы понять, что именно у тебя в руках. Поначалу развитие идет очень медленно. В моей первой общине старожилы не спешили обмениваться информацией и пускать к алтарю. Сколько из-за этого времени и ресурсов потеряно, просто мрак. Моя способность извлекать больше сфер, Это серьезный козырь общины. За неделю я смогу подготовить бойцов с нежитью, еще через две они научатся на равных управляться с матерыми упырями и молодыми бесами. Но подготовиться к противостоянию тем, кто выбрал своей профессией убийства и грабежи, в оставшееся время будет сложно. Даже с помощью трофеев, поток которых, хвала тысяче, не ослабевает. Каролина как-то странно посмотрела на меня, словно примеряя маску вражеского агента. Напрасно. Я полностью уверен в людях, что меня готовили для этого задания. Они не используют меня в темную, чтобы затем пустить под нож результаты кропотливой работы. Это не их масштаб. Им нужны многие сотни подготовленных бойцов, тонны магического песка, десятки тонн продовольствия из стабильно растущих поселений. Борьба за ресурсы – вот главная причина, по которой Новая Земля запустила проект «Пастырь». Когда в мелкие общины внедряются специально обученные люди, чтобы оберегать эти ростки жизни на чужой земле и направлять их развитие, попутно готовить кадровый резерв, снабжать метрополию всем необходимым и служить рынком сбыта для ее товаров. Там, куда наступила нога солдата Новой Земли, впрочем, уже делать нечего. А значит, специально обученные люди уже работают над нашей защитой. Главное, лично мне не оплошать. Лина, если тебя это успокоит, пиратов обязательно отыщут и уничтожат. В худшем случае, мы просто начнем все заново. Помощница хотела ответить, но донесся радостный вопль Алексея, визги женщины и мощный треск веток. На меня выбежал молодой рыжий кабан. Мощный удар секущей плети между ушей свалил животное. Следом за ним бежала свинья с обломком копья в ляжке, который то и дело цеплял землю или побеги, заставляя несчастную визжать на весь лес. Меткий удар плетью обездвижил, а удар копья прервал страдания животного. Пока мохнатый клыкастик не очухался, перерезал горло и ему. Кровь потоком хлынула на землю. Вот мы и с мясом. Подбежали остальные участники спонтанной охоты, радостно обмениваясь впечатлениями и поздравляя меня с удачей. Владимир лишился своего оружия, зато попал в цель. Дождавшись прекращения конвульсий, совместными усилиями привязали туши за задние ноги к жердинам, а те оперли на нижние ветви деревьев, чтобы кровь вытекла. Добыча оказалась не такой уж и крупной, и по размерам, и по своему весу. Кабан около 60 с небольшим и свинья на 10 килограммов меньше. Но какие же они косматые, просто ужас. Народ, закругляемся. Позвал остальных собирателей на поляну, все сюда, поручил Алексею провести перекличку, а сам на глаз оценил объем урожая. Недостаточно. На обратной дороге тукой доберем. Очаги этих странных растений встречались в заброшенном городе повсеместно. Некоторые дамы успели закинуться красноягодником и пребывали в приподнятом расположении духа. Бедняжки же весь день стрессовали. Как там они писали в своих сторис. Если не умеешь снимать стресс, то просто не надевай его. Вернулись без приключений, хотя скотомогильник уже собрал на пиршество множество гадов всех видов и размеров. На обратном пути почти не задерживались, просто шел впереди и успевал срубить пару ромбовидных головок туки или найти в густой листве одну-другую хлебную дымку. Добычу закидывал в свой карман. Забрали остатки накопленного дикарями добра, сгрузив его на тех тетенек, кто, по моему мнению, схалявил в роще, уделив больше времени красноягоднику. Выволок за веревку труп жабы наружу, после чего с мужиками замуровали вход снаружи. Библиотека сослужила нам отличную службу, как убежище и, чтобы в дальнейшем воспользоваться им снова, мы сделали все возможное, чтобы ее не облюбовали падальщики. В наше отсутствие Самсон с Николаем не сидели сложа руки, а успели принести пару охапок длинных стволов и сколько-то камней для строительства укреплений. Иван поработал продуктивно, надежно перекрыл решеткой вторую арку, изготовил противопехотную рогатку для обороны внутри здания, а у меня лично появилась настоящая кровать, рама из 4 кусков бамбука, на которую плотно привязаны стволики диаметром поменьше, сверху бросить циновку, пару одеял и высплюсь как человек. В помощнице наш мастер отобрал Светлану, крепкую дамочку, которую я еще утром снабдил бусиной с умением плести лозу. Вот с ней на пару Иван вязал решетки и потихоньку обеспечивал нас необходимой мебелью. Отрядил Николая разделывать свиные туши, раз уж он вызвался работать в нашем племени охотником, а сам направился к алтарю изложить руководству собранные по жатве факты, в том числе и обнаруженный в алтаре контакт с Лазурной бухтой. Пусть анализируют, оставлен он для отвода глаз, или же там ждут условный сигнал, чтобы передать его пиратам. Чтобы заинтересовать безусловно занятых людей своей проблемой, отправил им два солидных пучка золотой спаржи и мешок отборных плодов хлебной лозы. Маны накачали в алтарь достаточно, и мне не пришлось добавлять, чтобы оформить посылку. Поощрил Индиру и нескольких отличившихся женщин, разрешив им пожертвовать часть урожая. Естественно, они отобрали лучшие плоды, помыли их и сложили в небольшие корзинки, в которых ранее продуктовые дары получала наша община. Проверил состояние раненого аборигена. Отнесли скромного к алтарю и за 10 граммов песка организовал ему чудесное исцеление. Брательник, не в силах вынести запретного зрелища, ушел в дальний угол, где разложил принесенные вещи, в том числе некоторую часть продовольствия. Пускай, может, хоть крыс изведет. Передал через Дину раненому наказ соблюдать пару суток постельный режим, менять повязку и хорошо кушать. Каролина, конечно, проследит, но пациент тоже должен быть в курсе рекомендаций. Собрание провел после обеда. Начал с того, какие мы все кругом молодцы. Сегодня мы сделали этот мир немного безопаснее. Уничтожен сильный враг, который бы мог очень сильно осложнить нам жизнь. Добыты ресурсы. К нам присоединились два местных жителя, братья Байетхи. Они хорошо знают местность, умеют охотиться, рыбачить, собирать еду и комфортно жить в дикой природе. Несомненно, они будут нам полезны. Мы должны у них этому научиться. Подробнее о ребятах вам расскажет Дина, а я пока прошу всех. Не надо лишнего внимания и резких движений в их сторону. Сообщил населению дворца о фактах, указывающих на резню в прошлом и своих подозрениях насчет ее неизбежного повторения. Призвал надеяться на собственные силы, еще активнее готовиться к обороне. Купол не задержит стаю хищников или банду подонков. Нам срочно необходимы стены. До вечера думаем, как будем решать эту проблему в сжатые сроки. Люди восприняли новость очень по-разному. В попытке сгладить эффект, еще раз попросил вернувшихся вспомнить все, что поможет нам выжить. Но предложения посыпались сразу, не дожидаясь вечера. Алексей посоветовал сначала укрепить пост на мосту, а потом уже заниматься фортификацией дворца. Пусть купол не доставал до физических границ острова и блокпост будет работать только днем, в его словах был резон. Остров окружало заболоченное озеро, и мы обречены оборонять единственный путь во дворец. Если во вражеском отряде не окажется магов, владеющих заклинанием левитации или летающих боевых химер, тем не менее, пост у моста станет нашей первой линией обороны. Я бы еще организовал пост в галерее над воротами, но чтобы туда попасть, необходима длинная лестница. Изготовить ее с нашими технологиями сложно. Как вариант, можно сложить из блоков стену высотой 1,5 метра, настелить прочную крышу и уже на нее ставить бамбуковую лестницу, жестко прикрепив к стене. В случае нападения мы поднимемся в галерею, где легче обороняться и достать нас можно только стрелами и фаерболами. Пометил себе обсудить проект с Иваном. Тетки за все хорошие потребовали, чтобы новая земля прислала военный контингент для защиты, который устрашит или уничтожит пиратов. На первый взгляд, предложение выглядело логично. Если не принимать во внимание, что подготовленные бойцы во время войны в большом дефиците, задал встречные вопросы. Сможем ли мы прокормить, например, 6 или больше мужиков, которые будут заниматься только нашей охраной? Как обеспечить им условия проживания, если себе не обустроили безопасное и комфортное жилье? Ответов, само собой, не получил. Правда в том, что нам вряд ли пришлют кого-то еще, пока мы не докажем свою ценность для метрополии. Наш единственный путь к спасению – многочисленное ополчение и укрепленный периметр. Причем, не только против пиратов, но и против хищников, бесов, аборигенов и других землян. Внимательно отслеживал реакции людей, особенно Елены и Самсона. Наша повариха и будущая наставница испугалась в той же мере, что и остальные женщины. А Самсон высказал сомнение, что жатва вообще состоится. Мол, что с нас, голытьбы, можно взять. Полагаю, своим подружкам он расскажет, что это все мой хитрый план для усиления эксплуатации народных масс. Конструктивные предложения закончились, и тетки за все хорошие попытались заболтать тему. Хватит трындеть, пора за работу. Махнул рукой Николай, обрывая затянувшиеся разговоры, и вернулся к разделке туш. Елена с Аленой отправились с ним на кухню. Запасы, как и ужин, сами себя не приготовит. Самсона и компанию отправил таскать камни, поставив конкретный план и предупредив его об ответственности. Охранять работников доверил Егору и Петру. Уже устал ловить грустные взгляды Дины, поэтому, забыв про усталость, предложил ей сходить до актуального места высадки, Какой там по ее календарю? В рейд отобрал Алексея, Владимира, Индиру и Бата. Старшему из братьев надо отвлечься от мыслей о погибельной магии и погрузиться в русскую языковую среду. Хотя русский язык – это тоже своего рода магия. Девушка прикинула в уме график поступления попаданцев и повела нас к моей же плите. Отлично, как раз тряпки на стоянке чертей проветрились, заодно их заберем. Командир, ты нам скажи честно, шансы есть? Обеспокоенно спросил Владимир в удобный момент пути. Володя, шансы есть всегда, а я для того и поставлен, чтобы их увеличить.